Тема с вариациями. Тема. Вариации. Оригинальная. Подражательная. Мчались звезды в море мылись мысы. Облако, звезды и сбоку. Цыганских красок достигал. В степи охладевал закат. Болезнь. Больной следит 6 дней подряд. С полузвездами облитого. Может статься так, может иначе. Фуфайка больного. Кремль в буран конца 1918 года, январь 1919 года, мне в сумерки ты все пансионеркою. Разрыв, о ангел залгавшийся, сразу б. О стыд ты в тягость мне, о совесть в этом раннем. От тебя все мысли отвлеку, помешай мне, попробуй, приди, покусись потушить. Заплети этот ливень, как волны холодных локтей. Разочаровалась ты, думала, в мире нам. Мой друг, мой нежный, о, точь в точь, как ночью в перелете с Бергена на полюс. Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею. Рояль, дрожащий пену, с губ оближет. Я их мог позабыть. Клеветникам я их мог позабыть про родню. Так начинают года в 2. Нас мало, нас может быть 3. Косых картин, летящих ливме. Нескучный сад. Нескучный, достатком, а там и пирами. Орешник в лесу. Спасская, да будет, зимнее утро. 5 стихотворений. Воздух седенькими складками падает. Как не в своем рассудке. Я не знаю, что тошней. Ну и надо ж было тужас, между прочим, все вы чтицы. Весна, 5 стихотворений. Весна, я с улицы, где тополь удивлен, пара форточных петелек, воздух дождиком частым сечется. Закрой глаза в наиглушайшем органе. Чирикали птицы и были искренни. Сон в летнюю ночь, 5 стихотворений. Крупный разговор, еще не запирали. Все утро с 9 до 2, пианисту понятно шнырянье витошниц, я вишу на пере у Творца, пей и пиши непрерывным патрулем, поэзия, 2 письма, любимое безотлагательно, на днях, в тот миг, как в ворох корпии, осень, 5 стихотворений, с тех дней стал над недрами парка сдвигаться, потели стекла двери на балкон, но и им суждено было выцвесть. Весна была просто с тобой. Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.